Глава 18. Страх возникает от переживания не за душу, а за тело. За этот комбинезон, в который впихнули наше сознание, и которое вдруг решило осознать себя им. Стареющее, сковывающее мировосприятие, падкое на слабости, смердящее по окончании срока годности. И это мы называем собой. Страшно, очень страшно. Крематорий шумно ушел под землю, распространив вокруг себя волну жара. Народ, вначале не послушавший предупреждения Павла, ринулся в трубу, испугавшись явления. Павел дождался, когда суета, вызванная первым настоящим предупреждением, угомонится. «Дорогие друзья!» – начал он громко, потому что люди растянулись в трубе на сотню метров. Его голос несколько раз отразился эхом от стенок тоннеля. «Впереди у большинства из вас первый круг. Куда он поведет, в ад или рай, решать вам. Раз уж нам выпала честь оказаться здесь, то стоит воспользоваться шансом стать лучше. Придется напрячься. Любые изменения в лучшую сторону даются с усилием. Я верю, что вы сильны и готовы меняться. Для начала испытаний этого достаточно, чтобы добиться успеха». «А без пафоса можно? Чего делать-то? Скажите конкретно!» — раздался выкрик. «Я уже вам говорил, что нужно, наоборот, не делать, а конкретно не бояться. Здесь все подчинено одному условию – вытравливанию разрушительного чувства страха. Нас будут провоцировать очень убедительно. И как только вы поверите, что это реально, и начнете бояться, угрозы материализуются. Что будет далее, я вам рассказывать не стану, чтобы не пугать заранее. Мой совет прост – не дайте себя развести на страх. Мы, кто оказался здесь раньше вас – «Живые свидетельства подтверждения моих слов». Он замолчал, ожидая привычных обвинений в том, что они сами служат тем, кто устроил это шоу. На этот раз обошлось. «Советую тем, кто сохранит каплю здравомыслия, держаться команды опытных участников. Это наше главное пожелание вам. Можете задать вопросы, пока осталось несколько минут до начала круга». «Вообще ничего не понятно», – произнесла женщина. «Вы все так абстрактно объяснили, что только запутали. Что будет-то на самом деле?» Павел широко улыбнулся. «Знаете, если начну вам конкретно объяснять, то вы поймете меня совсем не так, как я хотел, потому что испугаетесь заранее. Но я все равно попробую». Он задумался. «Мы пойдем вглубь тоннеля, и там начнут происходить различные пугающие вещи. Что конкретно, я не скажу, потому что меня испытывают точно так же, как и вас, сохраняя в секрете детали очередного испытания». «Примеры приведите из прошлых испытаний», – попросила женщина. «Не думаю, что это хорошая идея», – засомневался Павел. «Ладно, приведу. На одном круге нас атаковали растительные бомбочки, стреляющие иглами, моментально прорастающими в теле. Но прежде чем люди в это поверили, нас пугали мертвецами, из которых торчали ветки. Если бы мы не испугались, бомбочки так бы и оставались иллюзией. Понятно?» «Сказочно как-то», – засомневалась женщина. «Да, честно говоря, мы считаем, что это не совсем реальное место. Нам так проще абстрагироваться от происходящего». Павел хотел сказать «от ужаса происходящего», но передумал. «Еще вопросы?» «Какой приз ждет победителя?» – поинтересовался мужчина. Андрей громко рассмеялся, услышав вопрос. «Ха-ха-ха-ха-ха! Как говорится, жизнь висит на нитке, а думает о прибытке. Если сегодня доберешься до финиша, то сможешь сам себе ответить на этот вопрос», — произнес он. «Но все же стимуляция какая-то должна быть», — не унимался мужчина. «Да, очень сложно найти общие точки соприкосновения с людьми, которые никогда не боролись за свою жизнь», — заметила Жанна. «Нам пора». Павел направился к стартовой линии. Вода полностью покрыла свод над головой. Блики с беспокойной поверхности играли призрачными пятнами на стекле пещеры. Через сотню шагов стало сумрачнее, как в вечернее время, когда солнце только зашло за горизонт. «Тебе точно придется сегодня освещать нам путь», — произнес Андрей, обращаясь к другу. «Не вопрос, освещу». «Хоть убейте, не могу представить, какое испытание можно придумать в таком месте». В голосе Маши слышалось беспокойство. «Кроме дырок в стенах тоннеля». «Это стекло, оно сломается разом», — предположил Андрей. «Поэтому я почти уверен, что вариант с потопом слишком очевиден». Несколько человек закричали на разные голоса. Павел завертел головой и увидел огромное существо, похожее на древнего плавающего динозавра. Оно медленно прошлось над тоннелем, явив людям свои гигантские размеры. Движения ластами отдали в стенках глухими ударами потоков воды. Народ начал беспокоиться, несмотря на предупреждение. «Вернусь домой, открою фирму по добыче страха и буду продавать здешним нефтяникам по хорошей цене», – пошутил Андрей. «Думаю, организовать технически подобную трубу с фильмами про динозавров не составит большого труда». «Ты неправильно понимаешь этот бизнес. Фобофагам нужен наш страх, чтобы не портить себе карму тем, что они устраивают. Вся ирония происходящего в том, что мы боремся с собственными порождениями, а они только организовывают встречу». На трубу медленно опустился огромный осьминог размером с двухэтажный дом, не считая щупалец, которыми он обхватил трубу. Присоски прижались к стеклянной поверхности. Животное припало глазом к стеклу и как будто следило за людьми. Затем он сжался, решив раздавить щупальцами трубу. Тоннель пугающе задрожал, передавая дрожь напрягшихся мышц. «Я же говорила, будет потоп», — напомнила Маша, предполагая, что какая-нибудь из тварей накачается страхом, раздавит или разгрызет трубу. «Не может такого быть», — не согласился Павел. «Здесь некуда бежать». «Согласен, смысла в потопе мало, если только нас не захотели прихлопнуть всех разом». Андрей испуганно дернулся в сторону от показавшейся рядом пугающей глубоководной клыкастой рыбины. «Ух, блин, ну и рожа!» «Твари, настоящее порождение ада, с выпирающими наружу клыками, каждый из которых не меньше человеческого роста, вяло продефилировала вдоль стеклянной стены тоннеля, рассматривая людей безразличным, холодным взглядом. Предварительные ласки затягиваются». Андрей вытер рукавом пот со лба. «У меня начинается аллергия на рыб». С другой стороны велась стайка мелких рыбешек, отсвечивающая серебристой чешуей. Рыбешки двигались синхронно и резко, облизывая тоннель. Неожиданно они бросились в рассыпную. И в тот же миг из темной воды показалась раскрытая пасть огромного существа. Оно не успело остановиться и ударилось в стенку. Удар получился такой силы, что стекло пошло мелкими частыми трещинами. Испуганные статисты подняли крик в сотни глоток, пугая друг друга еще сильнее. Вопросов насчет того, каким способом в этот раз фобофаги решили рассчитаться с людьми, больше не возникало. Оставался только вопрос, какие варианты избежать гибели они оставили. Павел прибавил ход в надежде оказаться чуть дальше рокового места, где могла случиться протечка. Тоннель пошел под уклон. Он был незначительным и заметен только потому, как искривлялись вниз его стенки, закрывая обзор в глубину. Внезапно исчезло песчаное дно под тоннелем. Из темной глубины поднимались огромные пузыри воздуха, разбивающиеся и делящиеся на мелкие от удара о стенки тоннеля. Чуть дальше показалось алое пятно, напоминающее вулканическую лаву. Она перла вверх из расщелины, медленно растекаясь и остывая. Поднимались пузыри пара, образовавшиеся от контакта с ней воды. Павел притронулся к поверхности тоннеля. Она была ощутимо горячей. Похоже, замысел организаторов еще не раскрылся полностью. Они решили сбить с толку опытных участников, потому что статисты уже были напуганы как следует. Они со страхом смотрели под ноги на разыгрывающийся в их честь спектакль и воображали страшные варианты собственной смерти. «Многоходовочка!» — оценил Андрей смену сценариев. «А настоящая причина будет оставаться неизвестной до самого момента появления». Из расщелины вырвался красный цветок лавы. Взрывная волна опасно поколебала тоннель. По стенкам поползли многочисленные трещины, появление которых сопровождалось пугающим треском. А в довершение ко всему на стекло начали падать куски горячей лавы, еще не успевшей остыть. Они липли горячими лепешками на холодное стекло и тоже провоцировали его разрушение. «Валить надо отсюда подальше», — решил Андрей. «Топать по лопающемуся стеклу — не самая лучшая идея. Даже если мы будем первыми, у нас в выигрыше окажется всего 1-2 секунды. Не паникуй, думай», — потребовал Павел. Маша уважительно посмотрела на него. Разница между испуганным, растерянным юношей и хладнокровным лидером была огромной. «Юрий, твоя задача – пройтись вдоль всей толпы и попробовать сбить фокус страха. Так мы выиграем время или придумаем какое-нибудь решение», – обратился Павел к новому члену их команды. «Хорошо», – согласился Юрий. Он пошел против шерсти, вызывая удивление напуганных статистов. «Он поможет рассеять точечное воздействие на тоннель», – пояснил Павел друзьям задачу Юрия. «Ума не приложу, как тут можно выборочно воздействовать на статистов и опытных?» Андрей с трудом скрывал раздражение. «У опытных лучше задержка дыхания, и в случае разрушения тоннеля мы сможем всплыть на поверхность», ответила ему Маша и приложила руку к голове. «Все будет хорошо». Это было то, что нужно. Андрей встряхнулся и похлестал себя ладонями по лицу. «Спасибо, помогло». В 20 шагах позади Павла произошел первый прорыв. Кусок магмы расколол холодное стекло, но и сам заткнул отверстие. Дыра получилась узкой, а мощная струя воды била в бок поверх людей. Однако это сильно напугало статистов. Они бросились бежать, заразив паникой даже тех, кто держался. «В стороны!» – приказал Павел опытным участникам, пропуская паникеров вперед. Ничего хорошего рядом с возбужденной толпой произойти не могло. Юрий пробежал вместе с остальными. Андрей выхватил его из толпы. «Мы приказали тебе справиться с паникой и не присоединиться к ней», — напомнил он. «Я еще... У меня нет таких сил», — признался мужчина. «Они намного сильнее. Мне нужно время». Стены тоннеля пришли в резонанс под ногами бегущей толпы. Паника грозила перерасти в скорую тотальную катастрофу. Никакого решения для спасения людей внутри сплошной стеклянной трубы не предвиделось. Разрушение в любом месте одинаково грозило что новым, что старым участникам испытаний. «Это нам за то, что мы не справились с тем парнем», — предположил Андрей. «Поставили в одинаковые условия со статистами. Мы не помогли новенькому, они лишили нас возможности использовать преимущества». «Да, похоже на то», — согласилась с ним Жанна. «Лучше бы пельмени забрали», — посокрушался Андрей. «Выход все равно должен быть, нужно только шире смотреть на этот тоннель». Маша разволновалась. «Где-то есть подсказка, как надо действовать. Используйте свои умения, вдруг поможет». «А это мысль», — согласился Павел. «Давайте, Жанна, Юрий, взгляните вокруг своим новым взглядом. Может быть, увидите тайный проход или спасательный жилет. А я попробую использовать свое умение, хотя не уверен, что от него сейчас будет польза». Павел, не переставая идти вперед, прикрыл глаза. Представил свое чувство к Маше. Ощутил, как оно отозвалось теплом в груди. И растиражировал его на всех, кого считал дорогими сердцу. Умение откликнулось на его усилия без проблем. Сияние окутало его, и он распространил свет на десятки метров вокруг. В этот момент даже трещины, расползающиеся по стеклу, попав под его действие, замерли, словно он умел воздействовать на природу этого мира. Используя умение, Павел лучше понимал этот мир. Чувствовал его подсознанием почти так же, как будто ему о нем все рассказали и объяснили, как он работает. Страх таял утренним туманом под напором любви. Не той, что испытывали между собой влюбленные люди, а в более широком смысле. Это было принятие себя в мире, смирение с тем, какой он есть, и благодарность за то, что позволено в нем жить. Сознание, вошедшее в гармонию, наделялось полным пониманием мироздания. «Есть варианты». Павел остановился и открыл глаза. «А что у вас получилось?» Юрий развел руками. «Я только учусь», — произнес он неуверенно. «У меня тоже ничего. Ты засветил мне всю картину мира». Жанна улыбнулась. «Давай, делись», — нетерпеливо попросил Андрей. «Здесь становится все жарче, а трещин все больше». В ответ на его слова вулкан снова выплюнул огненный цветок. Тоннель колыхнула волной по всей длине, сопровождая процесс затихающим хрустом. Где-то вдалеке раздался свистящий звук. Появилась новая сквозная дыра в корпусе, в которую шуровала под высоким давлением вода. А через мгновение на тоннель сверху начали падать пузырящиеся куски расплавленного камня. «Это конец!» – воскликнул Андрей. «Сейчас все лопнет!» «За мной!» – скомандовал Павел. Он быстро шел вплотную к боковой стенке, рассматривая ее. «Что ты хочешь увидеть?» – поинтересовалась Маша, не понимая замысел. «Сейчас поймете». Павел дотронулся рукой до стены и повел пальцами по ее поверхности. Остановился и ощупал область тоннеля, ничем не отличающуюся от других. Выглядело это со стороны, как легкое помешательство. «Паш, ты просто решил подарить нам надежду перед неизбежной смертью», догадался Андрей. «Не хочешь, чтобы мы мучились?» «Ты прав, я не хочу, чтобы вы мучились». Он постучал по стеклу. Внезапно от его ударов на нем образовалась идеально круглая трещина. Андрей отскочил в сторону, решив, что в нее сейчас хлынет вода. «Ты сдурел!» – испугался он. «Нет у вас веры, друзья!» – произнес Павел и надавил на один край окружности. Стеклянный вогнутый диск провернулся по центру, оставаясь закрепленным в невидимых пазах. Никакой воды снаружи не хлынуло, но открылся второй тоннель, которого со стороны вообще никак не было видно. «Живее сюда!» – скомандовал Павел. «Как только пойдет вода, стеклянная крышка сработает как клапан и закроет ей вход». Оставшиеся с ними под 2 сотни человек, решившие довериться опытным, начали забираться в ответвление. «Как ты его увидел?» – спросила озадаченная Маша. «Я понял, что он есть. Стекло в воде становится прозрачным, но свет и предметы преломляет иначе, чем вода. Я заметил это по пузырям и определил примерное местоположение ответвления». «Какой ты умный, Павел!» Маша крепко обняла его. «Мозговичок!» «Спасибо!» Тоннель снова тряхнуло, и в этот раз намного серьезнее, чем раньше. К шуршанию расползающихся трещин добавился хрустальный звон напрягшегося стекла. «Быстрее!» – поторопил последних замешкавшихся статистов Павел. Интуиция подсказывала, что счет пошел на секунды. Последних статистов он заталкивал чуть ли не пинками. Запрыгнул сам и развернул стекло, чтобы оно снова закрыло вход. Осмотрел новый тоннель. Вместе стыка бокового ответвления стояло эластичное соединение, гасящее вибрации. На стеклянных стенах этого тоннеля не было и намека на трещины. «Успели!» – обрадовался Павел. «Идем дальше». Не удалось пройти и 10 шагов, как в старой пошла вода. Стенки рухнули где-то в области фокуса страха, и теперь вода заполняла все пространство стеклянной трубы, гоня перед собой пробку из 100 людей. Они пронеслись пестрым пятном перед теми, кто смог найти безопасное место. Несколько секунд, и соседний тоннель, заполненный чистой водой, слился с ней, став почти невидимым. Выдавали его оставшиеся трещины до остатки одежды и обуви, медленно двигающиеся по течению в начало круга. «И все-таки она рухнула», – произнес Андрей, вспомнив свои первые предположения насчет того, каким способом их будут проверять. «Многие лета, Павел. Ты нашел выход в безвыходной ситуации. Я начинаю в тебя верить». «Спасибо. Моральная поддержка помогла мне настроиться на результат. Если бы мы собачились и каждый считал себя правым, результат был бы как у...» Он кивнул в сторону тоннеля, по которому поток в этот момент нес чей-то синий парик, похожий на медузу. «Короче, вы мне поверили, я не подвел. Рабочая формула». «Это конец первой волны?» — спросила Жанна. «Надеюсь». Голос Маши выразил все, что она думала про это испытание. «На моей памяти так много статистов в первую волну не гибло». «Да, погибло почти 900 человек новеньких». Павел успел всех пересчитать. «Ничего себе!» — присвистнул Андрей. «Нам это припомнят». «Переживем», — отмахнулся Павел. «Крепче будем». Тоннель закончился внутри большого помещения с круглыми иллюминаторами, за которыми, как на экране телевизора, текла морская жизнь. Среди светлой прозрачной воды плавали яркие рыбешки всяческих форм и размеров. Цвели многочисленные актинии на стенках отмерших кораллов. Зеленые водоросли плавно двигались из стороны в сторону, как будто там на самом деле существовали течения. Внутри нее, до самого потолка, крепились предметы, сделанные из нескольких ободов, соединенных между собой продольными креплениями, образуя цилиндры с 5 рядами 2-местных кресел. По внешней стороне предмета имелись прорезиненные ролики, из чего становилось понятно, что они для катания, и использовать их точно придется. Ружье, висящее на стене в первом акте, непременно должно было выстрелить. Павел и Андрей исследовали предметы, пока Маша и Жанна занимались статистами. «Это боб, как для бобслея, но на роликах», – предположил Андрей. «А судя по тому, что они находятся по всей окружности, используют их внутри тоннелей, но только меньшего диаметра. Они должны входить в них плотно, чтобы пружины распирали ролики». Он подергал кресло. «Оказалось, что и у них имелся свободный ход. Обещаю, будут крутые повороты». «Управления никакого, придется полагаться на случай», – предположил Павел. «С тобой мне ничего не страшно. Не перехвали», – попросил Павел. «Не тешь мою гордыню». «Хорошо, не буду, но на этой штуке я поеду с тобой в одной команде», – предупредил Андрей. «О, смотри, рычаг!» Он дернул рукоятку, расположенную на конструкции, хранящей бобы, вниз. Самый нижний аппарат выкатился из крепления и отъехал в сторону. Народ, успокоившийся под воздействием умений Маши, начал проявлять любопытство. Обступили Боб. Самые смелые трогали его руками, а позже стали примиряться, садясь в кресло. Павел решил подшутить над ними и толкнул аппарат. Он мягко и легко сдвинулся с места. Сидящие в нем статисты попытались выпрыгнуть, но излишне подвижная конструкция не позволила сделать это изящно. Большинство неловко свалились на пол. «Друзья, я полагаю, нам решили поберечь ноги и на вторую волну нынешнего круга отправить американскими горками», — громко произнес Павел. «Настраивайтесь на веселую поездку». «Ага, веселье будет через край», — негромко пошутил Андрей. «Скажите, а я могу сесть вместе с вами?» — попросила женщина из числа статистов. Павел ответил ей не сразу. Надо было хорошенько обдумать, как правильнее рассаживаться в аппараты, равномерно распределить опытных среди статистов или же отделить одних от других, чтобы уменьшить риски для тех, кто здесь давно. «Минуточку, нам надо посоветоваться», — уклонился он от ответа. «Идемте, отойдем». Четверка и примкнувший к ним Юрий отошли подальше, чтобы их не слышали. «Как думаете рассаживаться?» — прямо спросил Павел. «А что тут думать?» — удивился Андрей вопросу. «Мы вместе, остальные как хотят. Мы ядро, оно должно быть сплоченным, а не рассеянным, как попало». «Так у статистов не будет шансов», — привел Павел свой аргумент. «Считайте, что это испытание начинается с морального выбора. Мы уже поступили незрело. Что, если сейчас снова проверка?» «Я не хочу ехать без тебя», — призналась ему Маша. «Это меня пугает». «Нам нужен компромисс», — Жанна задумалась. «Что, если садиться подвое в одни сани, или как там они могут называться?» «Это Боб на колесиках», — пошутил Андрей и перекрестился. «Ты хоть меня выбрала?» «Да, конечно. Смотрите, Павел, как лидер, садится первым на первый Боб. На последнее кресло Маша. Во второй садимся мы с Андреем. Я сзади, он впереди. В третий Юрий. Он пусть сам выберет, кто поедет с ним, если это принципиально. Экипаж разбавим 50 на 50. 4 статиста, 4 опытных. Остальные пусть делятся, как хотят». Павел некоторое время обдумывал предложение. «Давайте так. Я с Машей поеду на первом Бобе. Вы с Андреем на последнем. Юрий сядет где-то в центре. Опытные пусть поделятся местами со статистами, чтобы разбавить фокус страха. А Юрий, в силу своих возможностей, будет гасить его, чтобы у фобофагов вообще не было шансов». «Мы не должны спасать безнадежных», — напомнил Андрей. «Нам неизвестно, кто из них надежные, кто безнадежные. Дадим шанс всем, а там посмотрим, кто какие уроки извлечет». «Мне кажется, что мы придумали хороший план. Швейцарский, как надежные часы», — пошутил Павел, разбавив напряженную атмосферу, возникшую из-за необходимости действовать раздельно. «Давайте начинать». В стене, противоположной от той, откуда они пришли, в полу имелся сужающийся конический уклон, переходящий в нору. Боб идеально по размеру с незначительным усилием входил в нее. У края норы имелись две ухватистые ручки, за которые пассажиры передних кресел могли удерживать его от закатывания внутрь. «Нервозно как-то последним ехать», — поделился Андрей своими переживаниями. «Давай я поеду, а ты садись на мое место», — предложил Павел. «Я не согласна», — не сдержалась Маша. «Мы с тобой вместе до конца. Не хочу смотреть в глаза смерти вместе с чужим мужиком». «Вот видишь», — Павел развел руками. «Да я бы и не сел», — признался Андрей. «Первым еще страшнее». «Ладно, давай с Богом». Андрей пожал Павлу руку. «Смотри в оба, если что, маякни». «Непременно, если успею». Андрей помахал рукой Маше. «Чужой мужик, значит», — произнес он иронично. «Прости, но ты понял, что я имела в виду. Пусть у вас с Жанной будет такое же желание быть рядом», — пожелала Маша. «И тебе удачи». Андрей отошел в сторону посмотреть, как отправиться по маршруту первый Боб. Справа от него сидел опытный участник, для которого этот круг был уже четвертым. Они синхронно отпустили ручки, за которые удерживали аппарат. Боб беззвучно соскользнул внутрь узкого тоннеля. Павел инстинктивно уперся ногами в пол, как будто там имелась педаль тормоза. Стены в тоннеле, вначале темные и непрозрачные, резко сменились на стеклянные, как в первые трети круга. Боб набирал скорость, двигаясь под ровный уклон. Слева и справа темнели отвесные скалистые стены, с каждой секундой становящиеся мрачнее из-за быстро растущей толщи воды над головой. А потом начались повороты, петли и спирали. Тело испытывало приличные перегрузки, а вестибулярный аппарат временами, особенно на спирали из коротких и частых витков, просил избавить организм от остатков завтрака. У Павла сложилось ощущение, что в этот раз фобофаги решили собрать особый вид страха – адреналинового. Вероятнее всего, их ждало событие, изображающее катастрофу, чтобы участники примерили на себя такой же вариант и ужаснулись. Тьма разверзлась. Стеклянная кишка тоннеля покинула водную среду и вошла под купол огромной подводной станции, напоминающей город. Здесь находились здания округлой формы. Пустые освещенные улицы, металлические лестницы, перекинутые поверх крыш с рядами красных лампочек по перилам, из десяток извилистых стеклянных тоннелей, аналогичных тому, внутри которого находилась команда Павла. Трубы превращали подводную станцию в увеличенную в размерах химическую лабораторию с охладительными змеевиками. Вращаться в спиралях на свету оказалось легче, чем в полной тьме. Взгляд цеплялся за детали, сохраняя ориентацию в пространстве. Испытание стало больше походить на экстремальный аттракцион, не вызывающий страха. Павел решил успокоиться и даже получить удовольствие, созерцая красоты техногенного монстра. На Земле такого еще не строили. Фобофаги могли позаимствовать проекты с фантазией людей или же сами знали, как будут выглядеть подобные станции на самом деле через некоторое время. Радость, как обычно, оказалась преждевременной. На потолке появились светящиеся обозначения о том, что путь впереди разделяется на три ветки. Предупреждение надо было понимать, как необходимо сделать выбор тоннеля. Павел быстро пришел в состояние светляка, чтобы активировать интуицию. Она чуть слышно посоветовала первый тоннель. «Клонимся влево все вместе, когда дам команду», – посоветовал Павел. Прошло всего несколько секунд, и желтые пунктиры показали расходящиеся в стороны пути. «Наклон!» – выкрикнул Павел. Кресла внутри Боба отклонились от центра тяжести, и на стрелке они шумно перескочили в крайний левый тоннель. Идущий за ними Боб проскочил прямо. Остальных Павел уже не видел. Снова начались лихие виражи. Смысла стрелки Павел не понял. Вроде все маршруты выглядели безопасно. Он посмотрел в сторону и увидел, как параллельно им движется аппарат. Люди из него махали им. Павел помахал в ответ. Вскоре снова появилось предупреждение о развилке. На этот раз они имели три цвета слева направо. Желтый, синий и красный. Павел хотел выбрать желтый, но подсознание почему-то воспротивилось. И когда он подумал про красный, дало намек, что это более подходящий вариант. «По команде наваливаемся вправо!» – приказал он группе. Боб заскочил в красный тоннель. Вскоре после этого многочисленные трубы закрутились в сложные переплетающиеся спирали. Аппараты других участников команды пролетали в нескольких метрах за стенками своих тоннелей. Павел искал глазами друзей, но не успевал различить лица. Бобы проскакивали за доли секунды, иногда во встречных направлениях. Очередное разветвление предупредило о себе двумя цветовыми символами – зеленым и фиолетовым. Павел, не желая играть в случайности, снова воспользовался умением. Разумом он выбрал зеленый цвет как более привычный и приятный, но интуиция, усиленная умением, посоветовала выбрать фиолетовое ответвление. Анализировать и ставить ее голос под сомнение он не стал. Выбрал правое ответвление, помеченное фиолетовой подсветкой. Тесное переплетение тоннелей закончилось. Они словно слились между собой. Впереди, уходя вниз, показались два поворачивающихся тоннеля. Один, по которому неслась команда Павла и все, кто сделал тот же выбор, и другой, чуть ниже. В какой-то момент открылся отличный вид на нижнюю петлю. Он присмотрелся и понял замысел организаторов. Команды, сделавшие неправильный выбор, неслись навстречу друг другу внутри одного тоннеля. Наверняка и они уже поняли, в какую ловушку попали. И питали страхом фобофагов сполна. Сосед Павла тоже обратил внимание на то, как несколько бобов неслись навстречу друг другу. Мгновение, и удар разрушил стенки тоннеля. Столкнувшиеся бобы полетели вниз, взаимно погасив скорость. Остальные аппараты вылетали из тоннеля, как снаряды из ствола орудия с приличной скоростью, и падали на здания и улицы подводного города. Павел насчитал 7 бобов. Итого 70 человек минус. Он молился, чтобы в их числе не оказались Андрей и Жанна. Сейчас он понял, что план его был слишком смел. Им надо было занять место в их аппарате или следующим за ним. Наверняка Андрей шел бы за ним точно по следу. Конечно, при таком раскладе смертность статистов могла возрасти, но Павел не мог ставить их на одну доску с друзьями. Спуск сделался пологим. Боб замедлял ход и вскоре, покинув подводный город, выехал внутрь небольшой базы, похожей на фантастическую летающую тарелку благодаря форме и панорамному окну в половину одной из стен. Удачливые участники закатывались внутрь один за другим. Юрий оказался в их числе. «Я в шоке», — признался он. «Не могу поверить, что мы выбрали правильное разветвление. До последнего был уверен, что ошиблись». Руки у него тряслись. Он выбрался из аппарата и сел на голый пол. «Ты последний Боб не видел?» — спросил у него Павел. «Я вообще ничего не видел». По виду Юрий не обманывал. Заехало 10 аппаратов. А потом случился долгий перерыв. Павел и Маша, ждущие друзей с замиранием сердца, чуть не поверили в самое страшное. Но тут из трубы раздалось пение. «Наш паровоз вперед летит, в коммуне остановка!» Три Боба закатились в помещение впритык друг к другу. «Иного нет у нас пути, в руках у нас винтовка!» пропел Андрей, поднимаясь с кресла. «А чего у вас вид такой, как будто вы не нас ждали?» «Вот ты больной!» Павел полез обниматься. «Почему вы так сильно задержались? Мы с Машей решили...» «У кого-то перед нами ботинок с ноги слетел и попал под ролик. Аппарат начал тормозить. Мы там даже небольшую аварию устроили, когда повтыкались друг в друга. Вон, смотри!» Андрей показал на следы удара в конструкции аппаратов. «Значит, вы тоже догадались, что синий и желтый дают зеленый? А это означало, что выбравшие их попадут в объединенный тоннель». «Чего?» – удивился Павел. «Я интуитивно выбирал, без всякой логики». «Вот и дай вам порулить процессом». Андрей выбрался из Боба и помог Жанне. «Я думал, нас будет гораздо меньше». Он оценил количество людей, переживших вторую волну. «В целом нас много осталось, но опытных убавилось сильно. Если бы я знал, что нас ждет, рассадил бы людей иначе», — честно признался Павел. «Как ни крути, но благородство каждый раз вылезает боком», — заметил Андрей. «Надо бы уже понять, что 10 статистов равны одному опытному, а 100 опытных равны одному специалисту. Исходя из этого и надо строить тактику прохождения круга», — посоветовал он. «Сколько опытных мы потеряли?» 21, — ответил Павел, испытав угрызение совести. «Да», — Андрей многозначительно хмыкнул. «Ладно, назад не перемотаешь. Как получилось, так получилось». «Ну что, вы уже определились, куда нам дальше двигаться по стеклянным кишкам подводного монстра? Хотя куда могут везти кишки?» Он засмеялся. Тоннель, откуда только что выкатились аппараты, задвинулся перегородкой. Через несколько секунд помещение дрогнуло и начало подъем. Темный мир глубоководья с жуткими клыкастыми тварями, наделенными способностью светиться, сменился светлой водой с яркими рыбешками, пестрыми актиниями и неоновыми ленивыми медузами. «А ты боялся, что мы движемся в задницу?» – поддела Жанна Андрея. «Организаторы шоу в который раз подслушали мои мысли, поменяли планы на ходу». Андрей стоял у панорамного стекла и с интересом рассматривал красивые морские пейзажи. «В любой другой ситуации от такой прогулки можно получить массу удовольствия». «А сейчас что тебе мешает?» – спросил Павел. «Это все показывают не для того, чтобы мы радовались. Это как стоять у стены, где тебя собираются расстрелять, и любоваться красивым граффити на ней». «Значит, рыбкам, живущим в таком красивом месте и которых могут съесть в любой момент, любоваться красотой нельзя?» Нашел Павел несоответствие в выводах друга. «Мне кажется, вся прелесть мира в том, что в нем все намешано, а мы сами должны искать хорошее». «Не знаю». Андрей пожал плечами. «Как любоваться, если булки не расслабишь?» «Вера, интерес, смелость», — перечислил Павел качества, помогающие увидеть мир в лучшем виде. «Тут же это работает». «А любовь?» — напомнила Жанна. «Точно. Еще любовь», — согласился Павел. Летающая подводная тарелка поднялась на поверхность. Невысокие волны били стекло. Размеры водоема скрывались, как обычно, туманом. Несмотря на ясный день, видимость составляла не больше 100 метров. «Третья волна пройдет на волнах», — сочинил Андрей каламбур. «Я не против, честно говоря. От тоннеля меня уже подташнивает». «Тебя подташнивало от всего, что мы прошли», — напомнила Жанна. «Вот такая специфика моего организма. Уставать от однообразия. Внутри меня глубоко спрятан эстет. Ему каждый раз нужно что-то новое». «Тогда нам надо добавить к четырем условиям, которые мы назвали раньше, еще и воображение», – пошутил Павел. «Для таких эстетов, как Андрей, чтобы они подкрашивали непременные однообразные будни собственным воображением». «Точно, дорогой, а ведь я не меняюсь каждый день». Жанна поставила руки в боки. «Да что ты! Женщины настолько непредсказуемы, что жизни не хватит, чтобы у нее набралось два похожих дня». Андрей приобнял подругу. «Ты продолжение меня, рука, которая может почесать между лопаток, и прочие вещи, их в приличном обществе не принято обсуждать вслух». Маша, глядя на эту сценку, закатила глаза. Павел был с ней солидарен. Андрей и Жанна были склонны к публичному, нарочито демонстративному проявлению чувств. Они как будто играли спектакль в мелодраматично-комедийном стиле. Иногда это бесило, иногда забавляло. В панорамном окне из тумана выступила конструкция, напоминающая деревянный пирс. Летающая тарелка мягко пристыковалась к нему и замерла. Открылся невидимый до сего момента люк. Внутрь помещения потянуло свежим соленым морским воздухом. «Все на выход!» – скомандовал Павел. «Остался последний рывок, и мы дома!» «Прямо дома?» – спросила молодая девушка из статистов. «Я говорил про дом, где мы будем ночевать», – пояснил Павел. «Когда мы вернемся в тот дом, о котором вы подумали, я не знаю». «Жалко», — она вздохнула. «Жалко оставлять все как есть. Дайте шанс себе стать лучше», — попытался Павел подбодрить ее. Девушка не поняла его. Слишком мало провела времени в этом мире и не успела увидеть в нем ничего, кроме смерти и ужаса. Воспринимала происходящее слишком прямолинейно, без желания получить урок. Это была беда многих статистов, привыкших жить в мире, как внутри кинофильма, где все роли прописаны заранее, а им оставалось только отыгрывать их без всякого желания переиграть сюжет по-другому. По большому счету, они все были наблюдатели, а не жители. Павел покинул плавающее помещение последним. Прошелся по широкому бревенчатому настилу до моста, уходящего в туман. Волны шумно окатывали сваи, вызывая легкие поскрипывания всей конструкции. Мост заметно водил из стороны в сторону под набегающей волной. «Зыбко», — заметил Андрей вихление моста. «И мосты у нас уже были». «Знаешь, зыбкость иногда надежнее монолитности». «А грусть веселее веселости». Андрей не оценил мудрость друга. «Только бы не морские бобры». «И не рыба-пила», — добавил Павел. Толпа ждала команды начать движение. «Юрий, пойдите снова в центре», — отдал приказ Павел. «Маш, ты провела терапию?» «Жанна, с тебя сегодня уберечь всех оставшихся по максимуму. Работайте в паре с Юрием, чтобы не образовался фокус страха. Сортировать людей не надо, по крайней мере, пока не выяснится, что мой метод не работает». Он дождался положительных ответов. «Ну, продолжим занятие». Со стороны, особенно для тех, кто знал Павла давно, это выглядело как нарочитый оптимизм. На самом деле страх перед каждым новым кругом и каждой новой волной уменьшался. На первый план выходил интерес проверить себя очередным испытанием. Почти научившись управлять страхом, Павел открыл для себя множество сторон жизни, заигравших новыми красками. До попадания сюда он боялся развиваться. Основным препятствием этому было убеждение себя в том, что это не нужно, а глубже – лень и страх не разобраться в предмете. Мог ли он представить, что станет управлять тысячи человек, не краснея от смущения? Когда остаться один на один с незнакомцем для него было испытанием. Павел на самом деле рассчитывал по жизни прошмыгнуть, не развивая навыков коммуникации. Получив урок и усвоив его, он вдруг обнаружил, как здорово стать лучшей копией себя. Когда исчезли искусственные препоны, оказалось, что развитие и даже мысли о нем делают жизнь ярче, наполняют ее смыслом. Сравнивая себя сегодняшнего со вчерашним, тем, на кого совсем не хочется походить, поневоле хотелось не останавливаться. И даже люди вокруг, кто раньше вызывал раздражение, а в них как раз не нравились те качества, которые не нравились себе, становились милее. К щеночкам, котятам, детям и слабым людям следовало относиться снисходительно. Мостик под ногами гулял, и чем дальше от пирса, тем ощутимее. Бревные доски скрипели под нагрузкой накатывающихся волн. «В любой другой ситуации я бы понырял», – произнес Андрей, идущий по правую руку от Павла. Но там могут оказаться не только акулы, но и ихтиозавры, мегалодоны или гигантские осьминоги. А так море чистое, красивое, соблазнительное. А ты был на море?» «Нет, только на водохранилище. Там тоже были волны», — ответил Павел. «А я в Турции был на Средиземном море один раз. Там вода не очень чистая». Андрей ухватился за перила, чтобы не потерять равновесие перед очередной волной. «Вот сказал Турция, а как будто сон вспомнил. Так нереально. Мне кажется, что тот наш мир – точно такое же испытание, как и этот, но полегче, или, правильнее сказать, другой уровень. Он тоже иллюзия, созданная для нас. Поэтому мы не видим пришельцев, поэтому Солнечная система уникальна и противоречит устройству других систем». «Зачем нас испытывать? И кому это может быть нужно?» – спросил Андрей. «Откуда я знаю?» – Павел пожал плечами. «Мы только косвенно можем предполагать, потому как нас настойчиво обучают, что над нами кто-то есть, кто заинтересован в том, чтобы из нас что-то получилось. И он не считает нужным являться воочию. Или мы не способны его осознать до определенного уровня развития», — добавил Андрей. «Да, мы слишком примитивно мыслим. А еще и пытаемся замереть в развитии, потому что нам кажется, что постоянство — это комфорт. Почему мы так решили, наблюдая, что весь мир находится в непрерывной трансформации? Это же самообман. Внутренняя потребность в саморазрушении, которая проще и не требует усилий», — ответил Андрей. «Я тому прекрасный пример. Алкоголизм, страх ответственности за семью, постоянная смена работ. Я деградант, существо, идущее против гармонии мира. Верил, что жизнь можно прожить на шару». «Я тоже в это верил. И поэтому мы с тобой идем по шаткому мостику с неясной перспективой на ближайшее будущее». «Были бы вы немыми, цены бы вам не было», — раздался за спиной ироничный голос Маши. «Философы недоделанные». «А тебя что, не мучают вопросы, зачем ты здесь?» — спросил ее Андрей. «С такими-то мужчинами меня мучает только один вопрос. Ничего, что я рядом с вами иду». «Можешь глубокомысленно молчать, если стесняешься ляпнуть ерунду», — пошутил Андрей. «Тихо!» Павел напрягся и замер, прислушиваясь к звукам. «Как будто веслами бьют по воде. Не слышите?» Андрей и Маша обратили вслух. Действительно, слышался шум, не создаваемый волнами, бьющимися в свои моста. Оставалось только дождаться его причин, которые непременно бы открылись. Из тумана показалась большая лодка. На носу стоял мужчина в полосатых обтягивающих штанах, мешковатой куртке и старомодной шляпе. В руке он держал фонарь, непонятно зачем, зажженный днем. В лодке сидело 6 матросов, но мест в ней оставалось свободных еще на десяток человек. Народ замер, ожидая итогов появления моряков. Павел и его ближайшие соратники знали, что это никакие не моряки, а порождение фобофагов. «Что бы они ни делали, не принимайте близко к сердцу», — громко посоветовал он. «Жанна и Юрий, сейчас ваш выход». Лодка откнулась свое и остановилась. Моряк, стоящий на носу, осмотрел людей. «Садитесь к нам, кто хочет спастись! Дальше дороги нет! Там густой туман, из которого никому не выбраться!» — произнес он хрипловатым тоном. «Нас отправили за вами! Поверьте, мы доставим вас к финишу! По мосту вы не дойдете! Только найдете свою смерть!» Говорил он так убедительно, что Павел чуть не поверил ему. Откуда ему было знать, как проходит маршрут? Он вполне мог оказаться нестандартным и сыграть на способности лидера принимать правильное решение интуитивно. Без умения светляка понять, обманывает моряк или нет, у него не получилось. Павел вошел в состояние просветления. Легкая аура окутала его тело. «В тумане растворена смерть. Вдохнете его и больше не сможете дышать», — произнес моряк. Интуиция молчала. Кажется, от Павла хотели случайного выбора, без всяких читов. И это напугало его. Ответа он не знал. «Ты чего?» – спросил Андрей, заметив возбужденное состояние друга. «Светляк не дает ответов. Надо как-то иначе определить, врут они или нет». Павел нервно постучал по перилам пальцами. «Спрошу у Жанны». Он быстрым шагом прошел по мосту мимо людей, пребывающих в растерянности. Моряк не унимался. «Знаю, такого финиша у вас еще не было. Но вы же заметили, здесь стараются не повторяться. Это проверка гибкости вашего мышления. Люди, привыкшие к стереотипам, здесь долго не живут». Жанна сама шла навстречу Павлу. «Ты можешь как-то определить, врут они или нет?» — поинтересовался у нее лидер команды. «Мое умение дало осечку». «Нет, Паш, я вижу только страх, идущий от людей. От этих фантомов нет ничего. А вдруг они говорят правду, и мы можем спастись только так? Как тяжело принимать решение, не имея никаких зацепок!» Он в сердцах топнул ногой. Мост подозрительно шатнулся под ними, как будто только его удара не хватало, чтобы начать разваливаться. «Времени остается совсем мало. Кажется, сейчас придет большая волна», — заметил моряк. «Советую поспешить». «Ведь брешет же». Павел очень хотел найти причину не верить моряку. «Что скажешь, командир?» — поинтересовался мужчина, стоявший рядом с ним. «Это наши или нет?» «Еще не понял». «Понимай скорее, а то мостик скоро размоет. Уж больно хлипкий он». «Идем со мной». Позвал Павел за собой Жанну. «И ты, Юрий, тоже. Проведем короткий совет». Время играло против них. Народ начинал волноваться, как и море. Волны расшатывали мост, заставляя его пугающе скрипеть и крениться. Из тумана выплыли еще несколько лодок и пристали к нему. «Если у нас нет фактов, склоняющих к выбору того или иного решения, советую проголосовать». «Кто за то, чтобы сесть в лодке?» – спросил Павел у пятерки наиболее приближенных людей. Руку подняли Юрий и Жанна. «Остальные за то, чтобы идти дальше по мосту?» – на всякий случай поинтересовался Павел. «Да, не нравится мне рожа этого морячка. Посмотрите ему в глаза. В них пустота и мрак. Ему точно хочется напиться нашей энергии». Павел подошел ближе к лодке и опустился на колени, чтобы четко видеть лицо моряка. «Как мне проверить, врешь ты или нет?» – спросил он. Мужчина посмотрел ему в глаза. Андрей оказался прав. Существу с таким взглядом нельзя было доверять. «Я говорю чистую правду. Впереди вас ждет ядовитый туман, из которого нет выхода. Садитесь в лодку, и мы привезем вас к финишу. Погода портится, вы можете не успеть». Моряк повторил все то, что уже говорил ранее. «Спасибо, ты помог мне сделать выбор», — поблагодарил его Павел. «Народ, друзья, это не спасение, а ловушка. Идем дальше по мосту, а этих призраков игнорируем. Они ничего вам не сделают, пока вы их не боитесь». После этих слов аватары фобофагов, поняв, что их прием потерпел неудачу, решили больше не таиться. Моряки в лодках начали менять свою внешность, как оборотни в фильмах ужасов. Только вместо волчьей натуры они превратились в черных существ, напоминающих пиявки из-за воронкообразной пасти, венчающей верхнюю часть тела. Незакаленная кругами часть команды принялась кричать и питать твари страхом. «Вперед! Не останавливаемся! Юрий, гаси страх! Жанна, сделай что-нибудь!» – попросил Павел. «Остальные шире шаг!» Народ поспешно двинулся по мосту, опасно кренящемуся под напирающей толпой. Пиявка, изображающая недавно моряка, бросилась в толпу. Она целилась в женщину и попала в нее, присосавшись к телу своей воронкообразной пастью. Женщина упала и закричала. В этот момент рядом с ней оказался Юрий, сделавший при помощи своего умения так, чтобы ее страх не передавался твари. Пробегающий мимо мужчина от души пнул черное тело ногой. Тварь оторвалась от женщины и упала в воду. Пострадавшие помогли подняться на ноги, а подоспевшая Маша очень быстро привела женщину в чувство. Поступок всех, кто помог справиться с тварью, настолько вдохновил людей, что обернувшиеся пиявками моряки не решились больше нападать. Впереди никакого ядовитого тумана так и не встретилось. Буквально через 300 метров мостик уперся в песчаный берег. К финишу добралось 132 человека, что было абсолютным рекордом для команды Павла. Он никак не ожидал после потерь первой волны, что финиш окажется настолько оптимистичным. Их ждал пятиэтажный дом.